а то, что ждать тебе его придется еще несколько дней. Потому что Влад улетел с детьми в отпуск на море». «Ты врешь!» — вспыхивает злостью ее глаза. «Нет, Светик, он улетел на следующий день после твоего признания. И знаешь, я уже начинаю сомневаться в искренности твоих слов о вашей взаимной любви». Смотрю на нее с усмешкой. Слишком это странно для влюбленного мужчины улететь в другую страну и не сообщить любимой женщине. «Ну так что, так и будешь ждать его в коридоре?» «Я тебе не верю. Звони ему немедленно. Ты просто хочешь нас разлучить». «Звонить?» Усмехаюсь. «Ну ладно». Достаю смартфон и вызываю мужа по видеосвязи. «Что ж, сейчас мы и получим ответы на все вопросы».